Я никогда не говорю ему: не трогай того или другого твоего врага, потому что будет жестоко и неблагородно причинить ему вред. Нет, я говорю: не тронь их, потому что я не желаю, чтобы их обижали. Он раздавит себе, как воробьиное яйцо, Изабелла, если увидит в тебе обузу. Я знаю, он никогда не полюбит никого из Линтонов. Но он, возможно, не побрезгует жениться на твоих деньгах, взять тебя ради видов на будущее. Жадность сделалась главным его пороком. Таким его рисую тебе я, а я его друг. Настолько, что если бы он всерьез задумал тебя уловить, я, пожалуй, придержала бы язык и позволила тебе попасться в его ловушку. Мисс Линтон в негодовании глядела на невестку. — Стыд! Стыд и срам! — повторяла она гневно. — Ты хуже 20 врагов, лицемерный друг! — Ага. — Так ты мне не веришь? — сказала Кэтрин. — Ты думаешь, я говорю это из дурного себелюбия? — Не думаю, а знаю! — ответила Изабелла. — И мне противно слушать тебя. — Хорошо! — закричала та. — Делай, как знаешь, раз ты так упряма. Я свое сказала, но любые доводы бессильны перед твоей наглостью. И я должна страдать из-за этой эгоистки, — рыдала Изабелла, когда миссис Линтон вышла из комнаты. Все против меня. Она отняла у меня единственное утешение. Но ведь она наговорила сплошную ложь. Мистер Хитклифф не злодей, у него благородная и верная душа, иначе как бы мог он помнить ее столько лет? — Изгоните его из ваших мыслей, мисс, — сказала я. — Он недоброй породы птица, и вам не чета. Миссис Линтон говорила зло, но я ничего не могу возразить на ее слова. Она лучше, чем я, знает его сердце, лучше, чем всякой другой. И она никогда не стала бы изображать его чернее, чем он есть. Честные люди не скрывают своих дел. А он как жил? Как разбогател? Почему поселился на грозовом перевале в доме человека, которого ненавидит? Говорят, с той поры, как он объявился, с мистером Эрнша все хуже и хуже. Они ночи напролет сидят вместе. И Хиндли прозакладывал всю свою землю, ничего не делает, только играет да пьет. Не далее, как на той неделе, я слышала, Джозеф сказал мне, когда я встретилась с ним в Гиммертоне. «Нелли», — сказал он мне, — «такой повадился к нам народ, что теперь от нас не вылазит судебный следователь. Один так чуть не остался без пальцев, когда хотел удержать другого, который пытался прирезать сам себя, как теленка. Хозяину, видишь, не терпится предстать пред судейской сессией. Не страшится он ни земного суда, ни Павла, ни Петра, ни Иоанна, ни Матфея, никого из них, ни Таковской. Он жаждет предстать пред ними в наглом своем обличье. А этот наш милейший Хитклифф, думаешь, хорош? Небось, как и всякий другой, рад посмеяться, когда дьявол шутит свои шутки. Он частенько приходит к вам на мызу, а рассказывает он вам, как он славно живет у нас. Вот как у нас повелось. Встают, когда заходит солнце, игральные кости, водка, ставни на запоре и свечи до полудня. А в полдень наш дуралей идет к себе в спальню и такую несет, а колесину так чертыхается, что приличные люди затыкают уши со стыда. Ну, а тот молодчик, ему что? Подсчитает свои денежки, поест, поспит, да прочь со двора, к соседу, посудачит с его женой. Он поди рассказывает госпоже Кэтрин, как течет в его карманы золото ее отца, и как сынок ее отца скачет прямой дорогой в ад, а сам он забегает вперед, чтобы отворить ему туда ворота. Так вот, мисс Линтон, Джозеф — старый мерзавец, но он не враль. И если его рассказ о поведении Хитклифа отвечает правде, разве можете вы желать себе такого мужа? — Вы заодно со всеми остальными, Эллен, — отозвалась она. — Не хочу я слушать ваших наговоров. — Какая же вы злая! если хотите меня уверить, что нет на свете счастья.